Дай сюда, заштопаю. Я одет в серую рубаху, как большинство наших, второй предмет моего шикарного костюма, рыжекоричневые брюки. Револьвер мой врагам на страх. Я не раз потрошил его механизм, как студенты-медики потрошат трупы на столах в анатомичке. Гайка за гайкой, косточка за косточкой. Я стрелял из него по ржавым консервным банкам на пустыре близ Камури. Он буквально сросся с моей рукой. Слиться воедино со своим боевым оружием — первая заповедь бойца-активиста, — говорит Беллармино. Не будет ли у меня оттопыриваться карман, когда я выйду с ним на улицу? Валентин придет минут через 10. На вчерашнем вечернем заседании обсудили последние детали, но вышла одна неувязка. Товарищ Флориан, студент биологического факультета, Викторина запомнил его, потому что как-то однажды видел у него под мышкой книгу, которую не следовало бы открыто носить. Флориан слушал одним ухом то, что говорилось, и в страхе поглядывал на окно. Может быть, он тоже предпочитал, чтобы это был не банк. Беллармино сделал вид, что ничего не замечает, долбил свои инструкции, как кузнец молотом по наковальне, а в конце, прощаясь, сказал: «Я решил, что товарищ Флориан не будет участвовать в завтрашней операции», — сказал сухо, без лишних объяснений. Флориан испугался немного, смущенно потоптался у двери, но, возможно, в глубине души обрадовался и ничего не сказал в ответ. Вместо него пойдет Карминья. Командир Беллармино доверительно признался Викторино в тот единственный раз, когда они говорили наедине, что он не сторонник участия женщин в вооруженных нападениях. Женщины великолепны в разведке и подготовке активных действий. Они способны выудить любые секретные сведения у солдат или полицейских. Они незаменимы, когда надо постучать в дверь и добиться того, чтобы открыли без шума. Но подумай о таком непредвиденном случае, когда приходится пускать в ход физическую силу, которой у них нет, ты только подумай. Так говорил ему Беллармино. Кроме того, их присутствие привлекает чрезмерное внимание. На следующий день выходят газеты с огромными заголовками о какой-нибудь таинственной рыжеволосой девице или о разбойнице в черной блузе. Но, приятель, кто станет спорить по этому вопросу с нашими политическими руководителями? Тебя могут обвинить в дискриминации или в сентиментальности, или в мелкобуржуазном уклоне. Тебе напомнит о Розе Люксембург и о Пассионарии, и о Сейли и Сьерра Маэстры, и даже о Калантай. А что касается самих девчонок из молодежной организации БТЕ, они выцарапают тебе глаза, если ты вознамеришься помешать исполнению их героических мечтаний. Так закончил Беллармино и схватился руками за голову. «Пойдет Карминья» — это как 2×2=4 — в своем черном свитере и со своим 40-зарядным полуавтоматом. Через 10 минут. А вот и Валентин, пунктальный, немногословный, непреклонный, в черном костюме, Филипп II, да и только. «Готов?» — спрашивает он меня. «Окей».